По-честному. Уважаемые все, со всей ответственностью заявляю, я вдрызг проигралась, потому что у королевского инспектора Аркейна Стоуна есть сердце. Самое, что ни на есть истинное. Как мне нашептали, эта храбрая девушка из другого мира по имени Ирена Вейтер при первой встрече приласкала Драга под носом. Я, помнится, предрекала ему сковородку потяжелее, но поднос тоже оказался эффективным средством по вправлению выпирающего эго. Главное – шарахнуть по нужному месту. Не буду утомлять вас подробностями прошедшего года и как я бесилась и злилась на Эмирейда, который ввязался в авантюру с легкой руки сволочного зануды Аркейна. Как изрядно потрепал мне нервы своим любимым способом, не являясь на запланированные встречи, дал достаточно поводов для ревности, напропалую флиртуя с той самой Иреной. Но факт остается фактом. Я проспорила свою условную свободу от брачных оков. До сих пор мало кто в курсе, что я такая же драконья невеста, как все прочие попавшие в проходной мир девушки. И точно так же мало кто в курсе, что потерявший дракона Эмирейд Виридан не совсем его потерял. А то, что для крыльев не обязательно какое-то уникальное стечение обстоятельств, знаем только мы. Вон он, прохаживается, собирает девичьи улыбки. Райт. Малахитовый сэр Академии Истинных Дев. Характер. Драконий. Потому что даже дракон без дракона все равно дракон. Правило 3Х по версии Силмы Алданеля. Темноволос, зеленоглаз, поперек брови шрам. Высок, сложен атлетически. Загадочен, как темный властелин, таскает за сапогом стек, которым любит шлепать. Доиграешься, отшлепаю. Я что? Я ничего. В Ice Castle столько интересного. Особенно если во двор выйти или на площадку, где тренируются драконьи стражи. Вот где квинтэссенция мужской красоты. А сами стражи такие милашки. Никакого сравнения с высокомерными надутыми павлино-драконами из Драксита. Адская смесь очарования и непосредственности. За пару дней у меня уже с десяток приглашений под вишнями погулять, посмотреть купальни и заодно полетать. Под полетом, кажется, не совсем полет подразумевался. Я сразу не сообразила и почти что согласилась. Предложили двое из ларца одинаковых с лица, рыжие лукавые близнецы Грейст. На мое счастье и на их беду. Почти тут же появились их не менее рыжие жены с полотенцами наперевес. И Стоун. Как же без него? «Вы и здесь норовите скандал устроить, мат Арленд. Хорошо хоть учли предыдущие ошибки и обувь подходящую нашли, чтобы по лестницам бегать». «Что насчет вас, инспектор?» «Я тоже. Учел». Скупо улыбнулся дракон, невероятно похожий на собственный, расположенный среди ледяных гор древний замок. «А купальни все же посетите, только в подходящей компании. Незабываемые впечатления». «Собственно, что я и Эмирейд делаем в Ice Castle, мы в числе прочих гостей приехали на гендер-пати. По отдельности». Райт, когда получил свое приглашение, озадаченно буравил бумагу, не понимая, куда его зовут, пока я не пояснила некоторые нюансы, попутно выяснив, что истинное сердце Стоуна оказывается из моего мира. Или из подобного моему. Слишком уж близкие традиции. Итак, прибыли, освоились. Целовались в темных углах, увлеклись процессом, в процессе напрочь забыли, откуда пришли. Полтора часа искали, как выйти в обитаемую часть замка. Я вдоволь нашлась про сбоящее навигатору дракона. Сквозняки и долго объясняла смысл выражения «надуло ветром», после чего мы еще немного отвлеклись. Затем Райт оправдывался тем, что он не дракон, что рубеж давит, и вообще на чужой территории ни один дракон полноценно не дракон, если хозяин не позволит. Зато у него все шансы закатить такую же вечеринку в ближайшем будущем, особенно если сходить посмотреть, что вон в том темном коридоре, раз уж все равно заблудились. Зал для торжеств был огромный. Вообще, в Ice Castle много огромных помещений, в которых легко представить драконов в обороте. Нам объяснили, что требуется, и мы, как и другие гости, взяли из корзинок у входа фигурки дракончиков с крылышками и без, согласно предпочтений. С крылышками мальчик, без крылышек девочка. Кто угадает, тому приз от будущих родителей. В самом начале праздника, во время торжественного выноса торта, случился небольшой скандал. Местный повар, самый настоящий орк, довольно улыбаясь, отщелкнул держатель, ширма упала, и на верхнем ярусе торта сидел дракончик с крыльями. Зеленый Цинлун. «Я всех ненави!» — услышала я надрывный стон со стороны устроителей торжества. Аркейн угрожающе сдвинул брови и что-то сказал повару. Голосок у орка был не мышиный, поэтому ответ слышали все. «Хозяйка сказала, нужен зеленый Дракстоун». «Я сказала, красивый», — возразила Ирена. «Это одно и то же», — надулся повар. Я и те, кто был в курсе языковой нестыковки, давились смехом. Прочие гости напряженно прислушивались к переругиванию у торта. «Ура, товарищи!» — раздался в наполненной шепотками тишине мелодичный эльфийский тенор. Вверх выстрелил сноп серебристо-голубых искорок. Гости отмерли и бросились поздравлять. Кстати, Силма явился на торжество с семьей. Очаровательной дочуркой и женой Драгни, беременность которой была видна невооруженным глазом. Я поймала лукавый взгляд Алданеля и насторожилась. Снова посмотрела на торт и зеленую фигурку. Вспомнила сквозняк в коридорах замка. Интересно, есть здесь какие-то простые приспособления для определения беременности, вроде наших тестов, или обязательно к целителю на прием идти? Не обязательно. Эмирейд только что поздравил счастливых родителей и направлялся прямо ко мне, поблескивая изумрудными глазищами. «Надевайте», — дернув бровью, заявил он, протягивая руку с фамильным кольцом. «И не смейте снимать». «С какой стати?» «Вы мне должны. Уже год как. Уговор был, пока Стоун не влюбится». Он уже женился и скоро обзаведется потомством, а вы все еще на свободе. Глупые условности. К тому же вы сами у меня перстень взяли и возвращать не торопились. Вашу руку, Корролин. Рокотнул Эмирейд. Меня промурашило от пяток до затылка, и я повиновалась. Вот так-то лучше. А теперь... Танец Мат Вириден. С удовольствием. Полетаю с вами, Райт. Принято считать, что все мечтают изменить свою жизнь. Я не мечтала. Я собиралась в отпуск, но оказалась в мире, где всем заправляют драконы. Теперь я преподаватель Академии невест, а мои рука и сердце в безопасности. Потому что безраздельно отданы Эмирейду Виридону. Он один из преподавателей и ментальный маг. Он видит меня насквозь, потому что он — мое истинное сердце по всем драконьим правилам. А еще у нас с ним общие крылья, и это только наша с ним тайна. Ах да, в коридорах Ice Castle очень качественные сквозняки.